Опять весна. Поезд ушел. Насыпь черна. Где я дорогу в потьмах раздобуду? Неузнаваемая страна, хоть я и сутки только отсюда. Замер на шпалах лязг чугуна. Вдруг, что за новое право причуда? Сутолока, кумушек пересуды, что их попутал за сатана? Где я обрывки этих речей слышал уж как-то порой прошлогодний? Ах, это сызнова верно! Сегодня вышел из рощи ночью ручей. Это как в прежние времена сдвинуло льдины и вздуло за пруда. Это поистине новое чудо. Это как прежде снова весна. Это она, это она, это ее чародейство и диво, это ее телогрейка, заивы, плечи, косынка, стан, спина. Это снегурка у края обрыва. Это о ней из оврага со дна льется без умолку бред торопливый полубезумного болтуна. Это пред ней, заливая преграды, тонет в чаду водяном быстрина, лампой висячего в водопадах круче шипением пригвождена. Это зубами стучат простуды, льется через край ледяная струя в пруд и из пруда в другую посуду. Речь половодья. Бред бытия. 1941 год.